Вот так она пела. Очень хорошо пела, говорит мама. И про какого-то жука. Что же это можно узнать про жука? Ну, про жука, вот с такими рогами. Динка показывает пальцами, какие рога, и вдохновение ее вдруг иссякает. Мамочка, мне хочется пить и есть. Ну, пойдемте умываться, весело и облегченно говорит Марина. Сейчас будем пить и есть. Ну что? Спрашивает ее за дверью Катя. Кажется, ты была права. Материнские нервы, смеясь, отвечает Марина. Ну, слава богу, мне иногда кажется, что я лучше знаю ее, чем ты, довольно улыбается Катя. Ни ты, ни я, вдруг фыркает Марина, не потянув сестру за руку, тащит ее в свою комнату. Динка так смешно пела, хохоча рассказывает она, про маленькую тетеньку, которая знает что-то про жука. «Про какого жука?» – удивляется Катя. Но Марина ничего не может сказать от смеха и только машет на нее руками. «Тише! Молчи! Молчи!» После завтрака приезжает Костя. Поговорив о чем-то с Катей и Мариной, он начинает дурачиться с детьми. Костя очень веселый сегодня, и дети с удовольствием возятся с ним. Даже Алина, смеясь, завязывает ему на голове бантик из своей ленточки. «Нет, вы погодите со мной шутить», — говорит вдруг Костя. «Я вам сейчас такое скажу, что вы все подымете рев». «Не подымем!» — бойко кричит Динка. «Ладно, посмотрим. А ну-ка, сядьте рядом со мной». Костя торжественно усаживается на крылечке, вытянув вперед длинные ноги. Дети охотно примащиваются рядом. «Вы знаете, что я теперь жених?» – важно говорит Костя. «Знаем!» – улыбается мышка и Алина. «Давно знаем!» – кричит Динка. «Хорошо. Объясняться со мной и гнать меня не будете?» «Не будем!» – застенчиво прячась за Алину, говорит мышка. «Мы ни с какими женихами больше связываться не будем!» – машет рукой Динка. «Понятно. Так вот, если я жених, то вы должны меня слушаться», — продолжает Костя. «Так ты же не наш жених», — возражает Динка. «Нет, я не ваш, я Катин. Но Катя вам тетя, значит, я ваш дядя». «Что?» «Дядя, дядя!» — хохочут девочки. «Вот так дядя!» «Да-да, Костя теперь ваш дядя», — весело подтверждает Марина, садясь рядом с детьми. «Ну вот, а дядя — это не тетя. Я за вас возьмусь самым строжайшим образом. Первым долгом я привяжу за ногу Динку вон к тому клёну, чтобы она не бегала, где попала», — угрожающим тоном говорит Костя. «А я не бегаю», — быстро возражает Динка. «Как это не бегаешь? А кто вчера распевал романсы на чужой даче? Я рассказываю Крачковским, что ты потерялась, а Гога говорит, что слышал твой голос на соседней даче». «Гога-врушка! Гога-врушка!» — в смятении кричит Динка. «Дина! Дина!» — останавливает ее мать. «Он врушка! Врушка!» В беспокойстве и гневе топает ногой Динка. «Подожди, подожди! Ведь он не сказал, что видел тебя. Он только слышал, как какая-то девочка пела, и, по его мнению, это был твой голос», — поясняет Костя. «Ну, по его мнению!» — передразнивает Динка. Он еще даже не знал ни одного берцового ребра, когда мышка его спросила. «Ну вот, берцового ребра не знал, а твой голос узнал», — подразнивает девочку Костя. «А чья это была дача?» — быстро спрашивает Марина. Волнение Динки снова пробуждает в ней успокоенный утром голос материнской тревоги. «Да это соседняя с Крачковскими очень богатая дача», — поясняет Костя. «Богатая дача?» Динка тоже говорила про богатые дачи, быстро сопоставляет Марина и тихо спрашивает Костю. «Это дача по дороге туда к гигантским шагам? А где эти гигантские шаги?» – удивляется Костя. Динка, испытующий, выжидательно смотрит на лица взрослых. «Да нет, мамочка, гигантские шаги – это в одной стороне, а дача Крачковских – в другой стороне», – говорит Алина.